Глава 10. Заехав во двор, я заметила Архипова. Он нервно прохаживался туда-сюда вдоль детской площадки. Увидев Ситроен, он устремился мне навстречу. Едва я припарковалась, как Дмитрий запрыгнул ко мне в машину. «Татьяна, вы непременно должны быть в курсе того, что произошло около бассейна», — тревожно начал он. «Если бы я знал заранее, что все так обернется, ни за что бы не повез туда Ирину, и вам бы запретил это делать». А ведь все так хорошо начиналось. Когда я заехал за Ирочкой, она была в таком хорошем, я бы даже сказал, в приподнятом настроении. Я никогда прежде не видел на ее лице этой улыбки, открытой и непосредственной, как у ребенка. А потом все резко изменилось. Теперь Ирочка заливается слезами. «Так она что-то вспомнила?» — поинтересовалась я. «Не уверен. Более того, я уже начинаю думать, что лучше бы ей ничего не вспоминать. Дмитрий, что же все-таки произошло?» «Мы подъехали к бассейну, вышли из машины», — проговорил Архипов, уставившись в лобовое стекло Ситроена. Ирочка стояла и смотрела завороженными глазами на вход. Мне показалось, она начинает что-то вспоминать. Я предложил ей зайти в помещение бассейна. Она с радостью согласилась. По пути нам встретилась какая-то девушка лет 17-19. Она приветливо кивнула Ирине, поздоровалась с ней. Ирочка ответила ей и хотела о чем-то спросить, но девчонка увидела подъехавшую к остановке маршрутку и побежала к ней. Это обстоятельство еще более воодушевило Ирину, и она ускорила шаг. У самого входа мы встретили женщину лет 50. Увидев Ирочку, она бросила ей что-то в этом роде. «Как у тебя только наглости хватает прийти сюда после того, что ты натворила? Думаешь, 3 года прошло, и все забыли о твоей выходке?» «Нет». Такие вещи не прощаются и не забываются. Не смей переступать порог бассейна. И еще что-то в том же духе. «Как Ирина отреагировала на это?» — поинтересовалась я. Сначала она впала в ступор, а затем расплакалась. Я сразу же увел Ирочку, усадил ее в машину, дал ей бумажные платки и попытался как-то успокоить, но не тут-то было. Слезы лились из Ирочкиных глаз, словно сами собой, и я повез ее домой. По дороге Ира проронила, что нечто в этом духе она и предполагала, но не объяснила, почему. А когда мы вошли в квартиру, она легла ничком на диван, сказала, что хочет остаться одна, и перестала реагировать на мои слова. Я накрыл ее пледом и ушел. Спустившись на улицу, я сразу же позвонил вам. Вы говорили, что Ирина работала там тренером по синхронному плаванию, но была вынуждена уволиться. Вы знаете, почему? «Теперь знаю», — подтвердила я. «Ее оговорили, обвинив в том, что она ударила свою воспитанницу». «Но кто же это сделал? А главное, зачем?» — с недоумением спросил Архипов. «Рудков, муж Ирины. Вы хотели сказать, ее бывший муж?» — поправил меня Дмитрий. «Тогда Стас еще не был бывшим. Наоборот, они с Ириной только-только поженились. Рудков по своей натуре очень ревнив. Он не хотел, чтобы его жена работала вообще, и в бассейне в частности». Ира увольняться не собиралась. Тогда он попросил своего приятеля, но непокойного, создать ситуацию, которая заставила бы ее уйти с этой работы. Я рассказала клиенту, что придумал Алексей. «Сволочь!» — Архипов сжал кулаки. «Он ответит за свою выходку». «Если вы про приятеля Стаса, то он уже за все ответил. Погиб несколько месяцев тому назад в ДТП». «Да мне дела никакого нет до его приятеля. Я имел в виду самого Рудкова». «Татьяна, вы говорили, что подозреваете его в попытке утопить Ирину? Я не слишком-то в это верил, в то, что такое возможно. Но теперь не сомневаюсь, что вы правы. Я засажу Рудкова». «Дмитрий, успокойтесь». «Нет, я не могу успокоиться», — разъярился Архипов. «Вы знаете, где он живет? Я поеду туда и разберусь с ним». Мой клиент был полон решимости, и я ничуть не сомневалась, что он способен привести свою угрозу в исполнение. «Остыньте». Я позволила себе несколько повысить голос. К тому, что произошло с Ириной 10 августа, он не имеет никакого отношения. «Но как же? Но вы же...» «Дмитрий, эта версия не подтвердилась. Трагическая смерть друга изменила Стаса». Я заметила, что Архипов недоверчиво покачал головой. «И вообще у него алиби. Рудков в это время был за границей в свадебном путешествии». «Значит, он опять женился?» «Да», — подтвердила я. «А как насчет ее жениха?» Дмитрий произнес последнее слово с плохо скрытой ревностью. «У него тоже есть алиби?» «Пока не знаю. Я как раз собиралась это проверить». «Потом проверите. А сейчас идите к Ирочке. Я уверен, ваш сеанс пойдет ей на пользу. Она вас просто боготворит». «Дмитрий, но ведь я на самом деле не врач», — напомнила ему я. «Если встреча с прошлым пошла Ирине во вред, может, лучше пригласить для нее дипломированного специалиста?» «Я подумаю об этом», — Но сначала вы, Татьяна, сходите к Ирочке и узнайте, как она себя чувствует. Успокоилась ли хоть немножко? Я пока посижу во дворе. Если что, звоните. Хорошо, согласилась я. Дмитрий открыл дверцу и первым вышел из моей машины. Я последовала за ним. «Да вот еще что, Татьяна!» — окликнул меня Архипов, когда я подошла к подъездной двери. «Вот вам запасные ключи. Так, на всякий случай». Я взяла ключи, открыла дверь и вошла в подъезд. Поднявшись на нужный этаж, я позвонила в квартиру. Никто не откликнулся. Тогда я еще раз нажала на кнопку звонка. Никакой реакции на это вновь не последовало. То ли Ирина решила, что вернулся Дмитрий и не захотела его видеть, то ли заснула так крепко, что даже не слышала звонков в дверь. Я вновь поднесла руку к звонку и долго не убирала палец с кнопки. После такой сирены не проснуться было бы просто невозможно. Но Рудкова по-прежнему меня не открывала. В голове моей промелькнули очень нехорошие мысли, и я решила открыть дверь ключами, которые дал мне Дмитрий. Едва я достала их из сумки, как услышала за дверью скрип половиц, а потом и голос. «Сейчас, сейчас!» Ирина открыла дверь и очень удивилась, увидев меня. «Вы? Я вас сегодня не ждала. Дима сказал, что вы очень заняты. Здравствуйте, можно войти?» «Да, конечно». Рудкова раскрыла дверь пошире. «Извините, Татьяна Александровна, что я вам сразу не открыла. Просто я была в ванной и не слышала звонков». Ирина не лукавила. На ней был махровый халат, а на голове тюрбан из банного полотенца. «Ничего страшного. Вы же меня не ждали? Просто я проезжала мимо и решила заглянуть к вам». «Проходите в гостиную, я сейчас переоденусь и вернусь». И моя пациентка вернулась в ванную комнату. Ирина вовсе не выглядела очень уж сильно расстроенной или потерянной, как расписывал мне Архипов. Она самостоятельно справилась со стрессовой ситуацией, о чем я быстренько и написала клиенту в смс-ке. Напрасно он думал, что его возлюбленная бьется в истерике или занимается самоедством, гадая, что же она такое натворила. Стоило ему только выйти за порог, как она взяла себя в руки. Водные процедуры помогли ей более или менее восстановить душевный баланс. А как насчет памяти? Не вернулись ли к ней воспоминания, хотя бы частично? Это мне предстояло узнать. Вскоре Ирина предстала передо мной в том самом винтажном платьице, в котором я видела ее в день нашего знакомства. Она как-то загадочно улыбнулась, а затем произнесла. «Ирина, меня так зовут». «Вы вспомнили?» «Не совсем». Рудкова присела на краешек дивана. «Мы сегодня с Димой ездили к бассейну «Дельфин» и меня там узнали. Сначала какая-то девушка со мной поздоровалась, а потом у входа на меня налетела одна тетка. Она стала меня в чем-то обвинять, и в потоке ее не совсем понятных претензий прозвучало обращение «Ирина». «Вы знаете, Татьяна Александровна, несмотря на то, что я ехала туда с вполне определенной целью воскресить воспоминания, я оказалась совершенно не готова к такому развитию событий. Я не нашла, что ей ответить, и беспомощно расплакалась. Мне так перед Димой неловко. Он столько для меня делает, а я, можно сказать, прогнала его. Мне хотелось побыть одной. Он ушел, я ненадолго заснула, и мне приснился сон, который уж не раз повторялся после травмы. А может, это был не сон, а воспоминание из моего детства? Не могу понять. В общем, я стояла на краю бассейна и никак не могла прыгнуть в воду. Меня пугала вода, но я все равно прыгнула. Татьяна Александровна, помните, я говорила вам, что постоянно испытываю чувство вины?» «Помню», — кивнула я. «Наверное, для этого есть некие причины, но я пока что их не вспомнила. А вот лицо той женщины, которая сегодня налетела на меня со своими претензиями, я узнала. Мы с ней определенно раньше были знакомы. Даже если бы она со мной не заговорила, я бы сама обратила на нее внимание. Я не знаю, кто она, что плохого я лично ей сделала, но вот как ее зовут, я вспомнила. Перевалова Наталья Владимировна. Все остальное кажется мне пока что смазанным пятном. Тем не менее, вы делаете успехи. Пока не очень большие. Наталья Владимировна назвала меня Ириной. Внутренне я с этим согласна, но вот свое отчество и фамилию вспомнить не могу. Я даже пробовала подбирать к имени разные отчества, воспользовавшись списком мужских имен, которые вы мне оставили. Но ни один вариант не показался мне органичным. Неужели у моего отца было какое-то экзотическое имя? Вряд ли. Просто еще не пришло время для этих воспоминаний. Но процесс пошел, и это радует. Отделалась я общими фразами. Я подожду еще какое-то время, если мое сознание полностью не прояснится, наберусь смелости и снова схожу в бассейн. Найду там Перевалову, объясню ей, что у меня амнезия, и попрошу, чтобы она рассказала мне все, что знает обо мне», — поделилась Рудкова со мной своими планами. Наверное, она ждала, что я их как-то прокомментирую, но я воздержалась. В конце концов, это был ее личный ренессанс, и я считала себя не вполне вправе вносить в него какие-то коррективы. Изначально я была вовсе не в восторге от того, что клиент заставил меня играть роль психотерапевта. Я частный детектив, и моя задача на данном этапе состоит в том, чтобы найти человека или даже людей, из-за которых Ирина лишилась памяти. Мне не терпелось поскорее проверить свою электронную почту и узнать, с кем Рудкова общалась по мобильному телефону перед тем, как поехать в Парамоновку, и выяснить, где находился в пятницу 10 августа Петр Черпаков. Душевное состояние Ирины не вызывало у меня никаких опасений, поэтому можно было сворачивать визит. Моя пациентка заметила, что я поглядываю на настенные часы, и спросила: «Вы торопитесь?» «Да, мне уже пора», — подтвердила я. «Татьяна Александровна, вы еще придете? Я постараюсь заехать к вам завтра. Буду вас ждать. Вы в меня вселяете оптимизм. До свидания, Ирина». Я впервые сознательно назвала свою пациентку по имени, и она улыбнулась той самой открытой и непосредственной, как у ребенка, улыбкой, о которой сказал Дмитрий. «До свидания, Татьяна Александровна». И Рудкова прикрыла за мной дверь.